Утерев слезы, прокашлявшись, Кок рассказывал о своем честном, трагическом пути, весь смысл которого заключался лишь в одном — служении Родине. «Господа, я отлично знаю, что такое война», — рассказывал бывший гауляйтер. «Как свистит пуля, пролетающая возле твоего виска? Свист российских пуль я услышал в Первую мировую войну в 1917 году. Там, в гнилых вонючих окопах, голодный и холодный, я понял, за что должен бороться в этой жизни. За счастье простых людей, бороться против тех, кто вверху, кто захватил власть, против тех, кто во дворцах, кто кормит своих собак серебра, когда мои товарищи по классу пухнут с голоду. В 1925 году меня представляют Штрассеру, одному из основателей НСДАП. Годом позже — Гитлеру. 2 года спустя Грегор Штрассер сказал мне: «Партия направляет вас, Кох, в Восточную Пруссию. Партия дает вам ответственнейшее задание — создать там восточное крыло нашего движения». С 30 марками в кармане я со своей верной женой Кларой приехал в чужой в ту пору для нас холодный, враждебный Кёнигсберг. Я знал лишь одно. Во-первых, что я должен был выполнить задание партии. Во-вторых, что пруссак — человек медлительный, осторожный. Его трудно воодушевить, увлечь идеей. Но уж если воодушевил, увлек, он сдвинется с места и попрет вперед, как танк. И началось. Сходки, митинги, собрания. То в конюшне, то в каком-то сыром подвале, то в сарае. Я приходил на митинги, где было 2/3 противников нашего движения. Как меня били, вышвыривали из здания. Но я поднимался и вновь шел туда, где верховодили социал-демократы и коммунисты. Я поднимался на трибуну, разворачивал знамя со свастикой, которое шила Клара из своего красного праздничного платья. Домой меня вели под руки. Дома Клара штопала меня, забинтовывала, прикладывала к ссадинам и бурым шишкам примочки. На другой день я вновь отправлялся туда, где шла борьба за великое будущее Германии, за 3-й тысячелетний рейх. Он был стойким, упорным, убежденным в верности нацистских идеалов оратором. Его стали слушать, появились соратники. Он обманул пруссаков, убедив, что с движением их ждет лишь одно счастье, что впереди ослепительно сияют вершины всеобщего благополучия для всего германского народа и в том числе для Восточной Пруссии. Но для этого надо уничтожить своих врагов, тех, кто на Западе, кто за проливом Ла-Манш, тех, кто на Востоке, тех, кто внутри страны. Ведь движение — это борьба, это кровь. Кровь такая же красная, как красен цвет знамен, в центре которых сияет ослепительно белое солнце с черным символом движения — свастикой. Пруссаки поверили. Те, кто сомневался, исчезли с горизонта истории. Пруссаки пошли за своим гауляйтером. Пошли, громя всех неарийцев и всех ненацистов. Мой фюрер, восточное крыло нацизма налилось неиссякаемой силой, докладывал Кох в Берлин. Это крыло готово к любому полету ход до Урала. Готовьтесь, последовало из Берлина. Полет предстоит большой. Это было в начале 1940 года. Кох отлично знал, что имел в виду Гитлер. Позади было кровавое крещение в поверженное, уничтоженное и растоптанное Польша, впереди была Россия. Он многого добился, этот крепкий, широкоплечий, с тяжелым взглядом человек. Он выполнил то, что пообещал пруссакам. Он ликвидировал безработицу, создав десятки тысяч новых рабочих мест на военных предприятиях, возникших в Восточной Пруссии. На верфях шихал, строивших эсминцы и подводные лодки, на подземных патронных заводах и заводах по сборке бомбардировщиков «Фоке-Вульф». Он дал тем, кто хотел работать на земле, землю. Он дал работу десяткам тысяч пруссаков на сооружении грандиозного «Рейхс-автобана номер один» Берлин-Эльбинг-Кёнигсберг. Путь Марса, как он его именовал, великолепной автострады, ширина лишь одной полосы, которая позволяла идти четырем грузовикам сразу или трем тяжелым танкам. Это была дорога на восток. Ах, как все здорово! Опьяняюще красиво! Внушительно получалось! Какие грандиозные организовывались праздники труда! Когда в майские дни из каждого окна, каждого дома, как огонь, выплескивалось красное полотнище, гремел марш «Хорст Вессель! Зиг Хайль! Зиг Хайль!» скандировала площадь, и красные флажки, как всполохи будущего грандиозного пожарища, взметывались над тысячами вскинутых рук. Да, они готовы идти туда, куда укажет фюрер в лице этого человека, гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. Он раскачал пруссака, расшевелил, он толкнул его, и пруссак теперь пойдет, теперь его никто и ничто не остановит. И вскоре он указал, куда им всем надо идти, и они пошли. «Вы дойдете до стен Петербурга», — провожал на Зюитбанхоф Эрих Кох прусаков, народных гренадеров 217-й Восточно-прусской пехотной дивизии. «Вы придете на улицы этого города, чтобы превратить гнездо большевизма в прах». Они дошли до стен Ленинграда. Холодным декабрьским днем, когда город уже начал ощущать на себе смертельное дыхание голодной зимы, с серого неба вдруг посыпались ярко-красно-белые бумажки, как листья с невидимого дерева, которое кто-то сильно потряс. Они сыпались на крыши домов, на завязшие в сугробах трамваи и троллейбусы, на пустынные улицы, перегороженные баррикадами, на площади, с которых уже давно никто не убирал снег, на застывшую Неву, всю в черных воронках прорубей, из которых ленинградцы брали воду, так как городской водопровод уже давно не работал, на молчаливые у хлебных магазинов очереди, в одной из которых стоял и я. Мороз донимал. Голодному организму катастрофически не хватало калорий, и, кажется, никакая одежда уже не грела. На мне было два свитера, мамина кофта, теплое мамино нижнее белье, отцовская, обрезанная снизу шуба и шапка, повязанная сверху бабушкиным платком. Но мороз донимал, я весь дрожал, сжимался в комочек под всем этим тряпьем, дергался, топал ногами в огромных отцовских валенках, стискивал зубы, чтобы не стучали, и просил, умолял кого-то скорее, скорее, скорее. Но очередь двигалась еле-еле, и мне казалось, что сегодня я не выстою, сяду, как сел вон тот мужчина, прислонясь спиной к заиндевелой загаженной стене дома, и закрою глаза в сладостной блаженной истоме. Красно-белые листки сыпались и сыпались. Я подобрал один, второй, третий, ведь они могли гореть в нашей буржуйке. Я все же выстоял, получил глинистый, сырой кусочек хлеба и, завернув его в тряпицу, сунул за отворот пальто, кофты, на грудь, к самому сердцу, чтобы не видно было, где лежит хлеб, чтобы, если даже кто-то начал шарить по моему телу, то не нащупал бы этот кусочек, таящий в себе надежду на жизнь. Потом, подождав, когда собралось еще несколько человек, идущих в мою сторону, двинулся за ними следом и время от времени подбирал пестрые листовки.